Она слабо представляла себе то преклонение, которое ее ожидало. Она знала, что ее труды известны, но всеобщее помешательство на них и при взгляде на нее было чем-то невообразимым. Когда она вошла в огромный холл, еще был свет дня. Пылал огонь, на котором скоро будет жариться мясо, и ароматные факелы горели по стенам. Множество предметов искусства, которые она видела вчера, были принесены в зал, включая изогнутые мраморные скамьи, на которых могли рассесться несколько человек. Гости, все мужчины, праздно бродили по помещению и снаружи. Музыкантша-габаистка, девушка, возможно, лет 14, была внесена на плечах одного из компании Нагая. Сафо слышала в Коринфе об этой игре. Тот, кто превзойдет всех остальных в количестве прогулок туда и обратно, имеет право провести с ней ночь. Но даже мужчина с габаисткой остановился там, где стоял шум голосов. Все замерли. Это была она. Она, Сафо с Лесбоса. Керкалос стоял рядом с ней. Он не делал попыток представить ее. Он просто назвал ее и подвел к очагу, где стояла жертва, кабан, чьи копыта были окованы золотом, а клыки позолочены и украшены гирляндами. Керкалос срезал щетину животного и вознес свою мольбу к Зевсу. Потом умело перерезал ему глотку. Рабы осушили кровь и слили ее. Тушу привязали к шомполу и перевернули. Принесли лесбийского вина, и когда Сафо отпила из кубка, протянутого ей, то обнаружила свое имя и одно из стихотворений, выгравированное на нем. Она над краем кубка улыбнулась Керкалосу. Она расположилась на подушках и шкурах пантеры, кубки поднимались в ее честь, и ее имя трижды прозвучало, прежде чем каждый выпил. «Я благодарю вас, друзья», — громко сказала она, глядя на Керкалоса. «Если бы каждое изгнание было столь счастливым, как это». На ее замечание ответом был одобрительный топот ног и хлопанье в ладоши. Принесли первое блюдо — соленую рыбу с Черного моря и устриц, сложенных грудами, с орехами и фруктами, сладкими, как нектар. После вина и перед следующим блюдом рабы принесли сантир, которым она восхищалась. «Он твой», — сказал хозяин. Сафо наклонила голову, принимая его, но все же попросила принести свою лиру, которая была с нею в первом изгнании. Ее ладони знали ее струны, которые оказались продолжением ее пальцев. Она обратилась к девяти сестрам. «Дочери Зевса?» «Приветствую вас! Наполните страстью мое пение!» Ее намерением было смело ответить наиболее оскорбительным слухом, исполнив песню, которая привела ее в изгнание. Все смолкло, когда она запела своим тихим, чистым голосом. «Я роскошь люблю! Блеск, красота, словно сияние солнца, чаруют меня!» Бурные рукоплескания раздались в зале, и из-за этого ей пришлось плыть по виноцветным морям по миру. Питак, старая баба, если думает, что эта девушка могла быть связана с убийством. Вот какие настроения витали над столами. Теперь, сделав им это свое заявление, она продолжала угощать их. Золотые горшки по берегу выросли густо. Ее поэзия сообщала сияние всему, чего не касалось. Эолийский диалект, мягкий и экзотический для ушей ее слушателей, и манера, сдержанная и безыскусная, заставляли каждого чувствовать, что она поет для него одного. Как всегда, ее тело было склонено над инструментом, а голос и струны звучали одним звуком. Вино еще раз пошло по кругу. Зазвучали просьбы. «Розы! В страсти я томлюсь и безумствую, о, сладкозвучная, Леда!» Ее инструмент оживал под касанием ее пальцев, а ее голос подчеркивал знакомый размер. Когда она пела «Алетта», то что вспоминала не девушку, но ту боль, которую узнала тогда. Строка за строкой. Она открывала то, что имела и чем была. Хотя, как и она сама, это было ускользающим. Иному казалось, что ухватил это, лишь чтобы оно ускользнуло. Были ли причиной тому уникальность ее фразировок или внезапная смена настроения? Слова, хлесткие, как удары хлыста, вызывали у гостей эротический трепет, хотя в следующее мгновение она упоминала о таких простых вещах, что они гадали, правильно ли они расслышали. Она сплетала узоры звуков, которые спутывали эмоции. Временами ее спрашивали, и ответы прыгали от нее в пламя. Наконец она отложила лиру, нагнув голову, чтобы снять шелковистую перевязь. Воцарилось молчание. Сафо спела. Час назад их интересовали ее наряд, ее маленькая фигурка, ее прическа, ее украшения и выражение ее лица, и само лицо. Все это было внешним. Ничто из этого не имело значения. Сафо спела. Они пережили нечто неуловимое. Сафо простыми словами, своим простым изложением тронула эти искушенные сердца, словно они приобщились к священному культу. Они почувствовали себя очищенными и странно взволнованными. Очищенными от старых грехов, но и желающими познать такие страсти, которые знала она, бывшая ни девой, ни женщиной. Глаза ее были, как у тех, кто выпил сок мака. Зрачки до краев поглотили радужку. Они смотрели и видели. «Божественное безумие охватило ее», — шептали они. «Она — сокровище», — сказал один из государственных мужей другому. «Приобретение для нашего города». Множество людей помогали ей. Сафо сообщили о вилле на море, которая оказалась удивительно недорогой. И она не стала испытывать удачу. Сафо никогда не отказывалась от нее. Церемонно распрощавшись с Керкалосом, она переехала со своей маленькой свитой. Ее новый дом не был ни большим, ни богато обставленным, как те дома, гостей которых она была, но располагался не слишком далеко и имел ту же самую планировку, и внутренний двор выходил к песчаному берегу, и море окаймляло имение. Она кружила по комнатам, воздев руки над головой, призывая своих сестер, девятерых муз поименно, чтобы те разделили с ней ее кров. В первый же день она вынесла в сад тряпичный сверток и опустилась на землю с небольшим инструментом для копки. Она решила, что соорудит здесь перголу, чтобы по ней карабкались ее виноградные лозы. Возможно, через несколько урожаев винограда будет достаточно, чтобы делать вино. В самый разгар копки она внезапно покачнулась, опершись на руку, и совочек упал на землю. Тоска по дому охватила ее с такой силой, что она увидела двойной залив Метилены, длинную агору на полуострове, круче вздымающийся за рощей олив, извилистую тропинку, ведущую к дому ее тети и к саду. Вход на небеса, охраняемый сезонами, казался не столь желанным для нее. Ее слезы брызнули на землю. Это было без вины. Без вины. Она вспомнила предчувствие своей матери. Вдруг что-то случилось? Она взмолилась Деметре, чтобы ее мать вновь заключила ее в свои объятия. Вслух она сказала Клее: «Мама, я знаю. Я трудная дочь, упрямая, своевольная и незамужняя, но боги соединят нас. Они сделают это, они должны». Вспышка миновала. Она подняла свой инструмент и плотно утрамбовала землю. Ее изящные ногти, над которыми поработали ее женщины, были перепачканы и черны. Оглядев свои посадки, она осталась довольна. Теперь маленький Иолийский полуостров будет ее частью. Она будет стоять здесь, когда ее лозы вырастут, глядя через море в сторону Лесбоса, вспоминая, как он лежит, изгибаясь Ланийским побережьем, вспоминая пять городов, вспоминая... Когда-то вся семья совершила поездку на север к горячим целебным ключам Термы, что под покровительством Артемиды. Она шалила с братьями, плескаясь, плавая, ныряя, и там был красивый праздник животных. Такое давнее, такое забытое. Прибыли дары. От Керкалоса великолепная египетская арфа. Она поместила ее на почетном месте и час работала, настраивая ее струны, пока уровень звука не устроил ее. Архонт прислал мебель. Кровать, кресло, арабскую атаманку, отделанную кожей. Там были и шелковые драпировки, и милецкая шерсть для пряжи ее женщинам. Корейский мед был доставлен черными рабами, губки с радоса для ее купания, также и шафран, благовонные масла с ароматом мускуса, керамика из коринфа, фиги, изюм, ягоды, большие и малые. Все эти дары были подношением за ее пение на вечере у Керкалоса. Ее любимым подарком была малтийская собачка, с которой она играла на песчаном берегу. Хотя до некоторой степени это беспокоило ее, она все время была на виду. За ней постоянно наблюдали и ее действия обсуждали. Какие ароматы она предпочитает, как она рада щенку. Она знала, это было по-доброму, и подарки были царскими. «Я счастливица среди женщин», — сказала она себе. Но она ощущала странную обиду. Она остро чувствовала отсутствие приватности. Другим раздражителем была изоляция от своего пола. В Сиракузах женщины не ужинали вместе с мужчинами. Они держались изолированно, как в Азии и в Афинах. Сафо находилась в странном положении. Хотя и рожденная знатной женщиной, и по роду, и по происхождению равная каждому, она была также отделена от жены дочерей, как та обнаженная музыкантша-габаистка. Неужели она унизила себя, развлекая их? Неужели ее считали не более чем куртизанкой, странствующим певцом? Разве они не знали, чьей дочерью она была? С Камандронима, из рода Ареста? Она была поставлена на одну доску с успешными гладиаторами, боготворимыми, захваленными, но не приглашаемыми в дома, до тех пор, пока женщины не запирались на своих половинах подальше от мужчин, которые бражничали и играли в трик-трак или каталос. В этой игре участники плескали осадок вина из своих кубков в цель, называя имя того, с кем они желали бы провести эту ночь. «Я бросаю для...» — таков был клич. И тот, кто попадал в цель размером с бычий глаз, получал желаемое — юнца или куртизанку в соответствии с его желанием. Другим излюбленным развлечением было нагреть жаровней небольшой участок пола и пустить на это место обнаженных рабов, сковав им щиколотки цепью. Сначала они прыгали и скакали, затем валили друг друга на пол, и тот, кто был сильнее, ложился, подмяв под себя более слабого. Энергичное совокупление имели место, когда тот, чьи ягодицы обгорели, пытался скинуть того, кто придавил его. Сафо вспоминала слезы от веселья на глазах зрителей. Когда она пожаловалась своему другу Керкалосу, что ее пригласили на такое зрелище, он торжественно ответил: «Я предполагаю, Сафо, что тебя считают слишком блестящей и слишком знаменитой, слишком уникальной, чтобы быть порядочной. Но я порядочна. На моем имени нет пятен, и мой род столь же древний, как и любой. Я нахожу постоянное общество мужчин грубым, а их развлечения отталкивающими. Я тоскую по более нежному обществу представительниц моего собственного пола. Что мне сделать, чтобы быть принятой в нем, Керкалос? Я прошу тебя посоветовать мне». Он задумался над этим вопросом. «В таком случае, — медленно проговорил он, — не ходи без сопровождающих. Постарайся всегда иметь при себе своего скопца и одного-двух рабов». и не принимай приглашений туда, где играют в каталос. Я наведу справки и скажу тебе, что ты должна делать. Но и в этом случае ты будешь единственной женщиной, что само по себе дает повод для разговоров. Керколас, в первый раз я увидела игру в каталос в твоем собственном доме. «Это моя вина», — заявил он. Она помотала головой. «Это не имеет значения. Неважно, что я вижу. Я отделена от людей моего собственного пола и даже не могу говорить с ними или наблюдать, как они вплетают цветы в волосы, или слышать их прекрасный смех. Я чувствую себя временами не лучше, чем ваши обезьяны, выставленные на показ». Керколас задумался над тем, что она сказала, но не ответил ей. Несколькими днями позже он обратился к ней с вопросом, приняв небрежную манеру. «Есть способ», — заметил он небрежно, — «достигнуть того, чтобы быть принятой в женском обществе. И это, конечно, выйти замуж». «Замуж? Ты хочешь, чтобы я связала себя вместо того, чтобы освободить?» Апатия Керколаса покинула его. Он сжал ее ладони и быстро заговорил, словно боясь, что она не будет его слушать. «Я полюбил тебя, Сафо, с того самого дня, когда море и небо боролись друг с другом, а ты стояла на палубе моего корабля. Твои волосы прядями прилипли к твоему лицу. Море и дождь набрасывались на тебя, и твой облик я не могу ни описать, ни забыть. Это был не вызов стихиям, а единение с ними. Твои глаза отражали их лютость. Твои губы приоткрылись навстречу им, как к любовнику. Я не говорила о замужестве из опасения, что это будет стоить мне твоей дружбы. Но как моя жена, ты сможешь вести ту жизнь, какую пожелаешь. Ты не будешь чужой здесь». Его голос звучал мягко, убеждающе. «А я буду холить тебя, как богиню, которая согласилась стать моей супругой». Он не выпустил ее руку, но поднес ее ближе к себе. Она выслушала все, что он сказал, мысленно повторяя свой ответ, прежде чем заговорить. «Не знаю, что тебе ответить, поскольку я не думала об этом, Керколас. Но я подумаю над тем, что ты сказал, и посоветуюсь с моими музами. До моего ответа прими мою благодарность за ту честь, что ты мне оказал». «Как хорошо ты сказала», — немного печально заметил он. «Как молодой мудрец. Это я должен благодарить тебя, и я это делаю, Сафо, за то, что ты готова подумать о том, чтобы стать моей женой». И он ушел быстро и элегантно. Он был человеком хорошего воспитания и культуры, однако сердце ее ничего не чувствовало, и он не занимал ее мысли, как это было с Лето. Ей нравилось смотреть на него. У него были тело атлета и простая уверенность в своем положении и богатстве. Он был, и она сознавала это, гораздо красивее, чем она. Его глаза были синими и красивыми, но думала она не о его глазах. Она продолжала размышлять, остро ощущая свою отделенность от других женщин. Ей не хватало звонкого звука, их нежных голосов, веселости и легкомысленных признаний, которыми они обменивались. Она со всех сторон обдумала предложение Керколаса. Казалось странным, что свобода должна идти рука об руку с рабством. Хотя, если ты не свяжешь себя с мужчиной, на тебя будут поглядывать с подозрением. Не имея защитника, чье имя могло бы дать безнаказанность. Быть женой среди других молодых женщин казалось ей хорошо. Она решила упрочить свою позицию. Это было трудной задачей — признать, что мужчина может возвысить ее. До сих пор она направляла свои надежды и печали в искусство. Но она знала себя, чтобы чувствовать себя неудовлетворенной и неспокойной. Если она станет женой Керколаса, для нее будут открыты все двери, и свою собственную она намерена широко распахнуть. Она сделает свой дом местом собраний поэтов и философов. Художники всех мастей будут приняты здесь как желанные гости. По размышлениям, это показалось ей лучшей жизнью, какой она могла достигнуть. Быть замужней женщиной, имея максимум свободы. Когда она в следующий раз увиделась с Керколосом, у нее из головы совершенно вылетело, что надо сообщить ему о своем решении. Он говорил с ней об искусстве навигации и астрономии. Затем, безо всякого перехода, прочел лекцию о самосской резьбе по мрамору. «Это самое священное из того, что я когда-либо видел. Статуи выточены на станке, как основание колонн. Сафо». Он упал перед ней на колени и зарылся лицом в складки ее одеяния. Она взглянула на него, остолбенев, а затем вспомнила. «О, замужество! Поднимись, Керколос! Как ты можешь готовиться к нему в такой смешной позиции?» Он вскочил, охватив ее руками. «Мягче», — сказала Сафо, отталкивая его. Под благовониями она ощутила его запах. Это был запах, который она смутно помнила, когда оборванные отряды лесбийцев сошли с первых кораблей, чтобы вступить во владение своими домами, своим имуществом, своим скотом и своими женами. Это был запах мужчины. Она подумала, что должна объясниться с ним. «Я не хочу зваться женой Керколоса, как здесь заведено. Я должна сохранить себя. Ты понимаешь? Я Сафос Лесбоса. Ты ведь понимаешь это, Керколос? Ты единственная и драгоценная. Если бы у меня был бриллиант, разве называл бы я его камень Керколоса? Я бы сказал бриллиант». Но она не была удовлетворена. Его крепкие объятия беспокоили ее. «Мне 21 год, и я сохранила мою девственность, хотя это, возможно, странная девственность». «Странная?» Он отступил от нее на шаг. «Ни один мужчина не нарушил ее», — заверила она его. «Однако с тех пор, как я была ребенком, рабы массировали мне холмик Афродиты, если я кричала или капризничала. Нет ни одной части моего тела, которое не ласкали бы с благовонными маслами». «Это твое признание?» — он рассмеялся. «А ты думаешь, в Андре обстоит по-другому? Мы — элицы, наполовину азиаты. Как ты можешь говорить такое? Мы разделяем с Азией ее чувственность, по-другому и быть не могло. Мы знаем их побережья так же хорошо, как пальцы на своих руках. Стоя на любом холме Лесбоса, можно видеть берег Лидии. Это так». Внезапная волна ностальгии заставила ее почувствовать близость к этому мужчине из ее уголка мира. Всесильные боги взирали с небес и для развлечения наблюдали за человеческим спектаклем, разворачивавшимся внизу. Это был не один олимпийский год, не пифийский, но это был год Сафо Лесбийки, взявший в мужья Керколоса Андрийца, одно только судно которого приносило ему 1640 талантов ежегодно, а он владел флотилией из 20 кораблей. Граждане Сиракуз сделали свадьбу поводом перещеголять своих соседей, сибаритов. Эта знаменитая Ахейская колония в заливе Тарентума никогда не была так украшена экзотическими цветами, как сейчас Сиракузы. Гирлянды тянулись вдоль аркад, дверных проемов и арок в честь свадьбы.